Но тут случилось маленькое приключение. Уже давно сквозь вихри и мелькание вальса успел Александров приметить одного катковского лицеиста. Этот высокий и худой, несколько сутуловатый малый, вальсировал какими-то резкими рывками, а левую руку вместе с рукой своей дамы он держал прямо вытянутую вперед, точно длинное дышло. Все это вместе было не так смешно, как некрасиво. Теперь он неуклюже вертелся вблизи Александрова и его дамы, подходя все ближе и ближе, уже совсем готовый наехать на них. Желая выйти из его орбиты, Александров стал осторожно обходить его слева, выпустив руку своей дамы и слегка приподняв левую руку во избежание толчка. Но в эту секунду лицеист, совершенно не умевший лавировать, ринулся на них со своим двуконным дышлом. Александров успел отвести удар и предупредить столкновение, но при этом, не теряя равновесия, сильно пошатнулся. Невольно лицо его уткнулось в плечо девушки, и он губами, носом и подбородком почувствовал прикосновение к нежному, горячему, чуть-чуть влажному плечу, пахнувшему так странно цветущей бузиной. Нет, он вовсе не поцеловал ее, это неправда. Или нечаянно поцеловал? Во весь этот вечер и много дней спустя, пожалуй, во всю свою жизнь он спрашивал себя по чести и совести, да или нет. Но так никогда и не разрешил этого вопроса. Он только извинился и увидел, как быстро побежала красная краска по щекам, по шее, по спине и даже по груди прекрасной девушки. «Я, кажется, немного устала», — сказала она. «Мне хочется отдохнуть. Проводите меня». Он довел ее до галереи между колоннами, усадил на стул, а сам стал сбоку, немного позади. Увидев его смущенное несчастное лицо, она пожалела его и предложила ему сесть рядом. Они разговорились понемногу. Она сказала ему свое имя — Зинаида Белышева. «Только мне оно не очень нравится. Отдельно Ида — это еще ничего, это что-то греческое, но Зинаида как-то громоздко. Пирамида, Кариатида, Атлантида. Очень красивая Зина», — подсказал юнкер. «Да, для мамы и папы», — схитрила она. «Но вы, может быть, не знаете, что есть мужское имя Зина?» «Признаться, не слыхал». «Да-да. Я уж не помню, у кого это, у Тургенева или у Толстого, есть какой-то мужик Зина, и кажется, не очень-то порядочный». «А Зиночка?» «Это еще ничего. Так меня зовут родные. Младший брат просто Зинка-резинка». «Я вас буду мысленно называть Зиночкой», — сболтнул юнкер. «Не смейте, я вам это не позволяю», — сказала она, непринужденно смеясь. «Но кто же может знать и контролировать мысли?» — возразил Александров, слегка наклоняясь к ней. Она воскликнула с увлечением. «Вы сами! Мало быть честным перед другими, надо быть честным перед самим собою. Ну вот, например, лежит на тарелке пирожное. Оно чужое, но вам его захотелось съесть, и вы съели. Допустим, что никто в мире не узнал и никогда не узнает об этом. Так что же, правы вы перед самим собою или нет?» Юнкер поклонился головою. «Сдаюсь. Мудрость глаголит вашими устами. Позвольте спросить, вы, должно быть, много читали?» И тут девочка рассказала ему кое-что о себе. Она дочь профессора, который читает лекции в университете, но, кроме того, дает в Екатерининском институте уроки естественной истории и имеет в нем казенную квартиру. Поэтому ее положение в институте особое. Живет она дома, а в институте только учится. Оттого она гораздо свободнее во времени, в чтении и в развлечениях, чем ее подруги. «А теперь пойдемте еще потанцуем», — сказала она, вставая. «Только не в два па. Я теперь пригляделась и нахожу, что это только вертушка, и притом очень некрасивая. И, пожалуйста, подальше от этого лицеиста. Он так неуклюж». И она опять слегка покраснела.